Кейсі, я просыпаюсь от духоты и ощущения скованности. Явор придавил меня своим телом. Да, он однозначно окреп. Тяжело вздыхаю и пытаюсь вспомнить, как я вообще отключилась. Ночевать с ним в мои планы не входило. Но его это вчера мало волновало. Он будто умелый винодел выжил из меня все соки. Тело саднет от грубых прикосновений, а в голове всплывают эпизоды, как острая боль перетекала в удовольствие. Вчера мы отдались животному инстинкту и буквально разрывали друг друга укусами, дикой лаской, накаляя все ощущения до предела. Тонули в необузданном наваждении. Мы словно через секс выплеснули то, что нас терзало все это время. Я кое-как выбираюсь из-под парня и присаживаюсь на ковре. Ладонью опираюсь о пол, а второй растираю лоб. Мысленно восстанавливаю хронологию событий. «Парень!» Иронично фыркаю в тишину комнаты. Малыш возмужал. И от одного только взгляда чертяки моя уверенность улетучивается, как горячий дым. А потом от его ледяных серых глаз он охлаждается и рассеивается в воздухе. Однако часть сажи оседает где-то в глубине души, заставляя испытывать вину. С самого начала я предчувствовала провал и всегда ощущала опасность рядом с ним. Не могла посчитать наперед его поступки. Все мои действия — это чистая импровизация. В присутствии самоуверенного блондина твердая почва уходила из-под ног, и меня словно засасывало в зыбучий песок под именем Явор. Напрочь меняя ход игры. «Что, голова болит?» — пронзает стрелой извительный тон. Раймонд сидит в дальнем кресле и наблюдает картину постапокалипсиса. «Отвернись!» Поджимаю колени к груди, обхватываю их руками, чтобы прикрыться. «Через 5 минут жду в своем кабинете. Если снова решишь сбежать, я придушу и тебя, и твоего ребенка». Воздух в одно мгновение покидает мои легкие, отзываясь острой резью в горле, словно на шею накинули удавку из тонкой лески. Мне становится дурно. Он узнал. Но как? Я не оставила никаких зацепок. Боже, как я устала от ублюдков, которые шантажируют меня моим же ребенком. Только вот от Раймона я не ожидала такого. 5 минут. Время пошло. Вырывает меня из глубокой прострации, но я не сразу нахожу в себе силы подняться. Раймон не спеша поднимается с кресла и ленивой походкой покидает комнату. Я вспоминаю, что мы не одни, и резко оборачиваюсь назад. Мне повезло. Явор крепко спит. Его широкая грудь мерно вздымается в такт спокойному дыханию. Собирая волосы на макушке, набрав в легкие максимальное количество воздуха, шумно выдыхаю. Поднимаюсь на ноги в поисках своих вещей, осматриваю комнату, но вспоминаю, что сорвал он их с меня на кухне. Стараясь не шуметь, бегу туда на носочках. Первой на глаза попадается юбка. На ходу натягиваю ее на бедра, тут же нахожу и блузку, поднимаю с пола и скептически осматриваю со всех сторон. Пуговицы отсутствуют, но выбора нет. Надеваю, завязываю узел, чтобы хоть немного прикрыть наготу. Судорожно расчесываю пальцами волосы и, приняв более приличный вид, стремительно направляюсь в кабинет Раймона. Стою перед ним, как грешница перед священником. Сверлит меня пристальным взглядом, ощущение, будто по щекам хлещет плетью. Он это умеет. Убивать одним лишь взглядом. «Раймон, помоги мне!» Молю, не в силах терпеть мучительное молчание. «Я устала и не хочу быть марионеткой Картера. А ему плевать, он хочет убить мальчишку и сделать это любой ценой». «И почему же не делает этого?» Неодобрительно скидывает бровь, а глаза словно у хищника перед прыжком. Но трястись, как сучка, не в моем стиле. Любое поражение встречаю с гордо поднятой головой, и если он откажет мне, я приму это. «Думаешь, выстрелить из-под тишка на улице или в универе — это в его стиле? Он спятил, Рамо! Я хотела сбежать в ту ночь, но в самый последний момент передумала и притаилась в городе. Не знаю, зачем пришла на последнее слушание. У меня вырывается истерический смешок. Такое впечатление, что исповедуюсь перед ним, но мне это необходимо. Слишком долго я молчала, когда услышала, какой срок ему дали. Я покинула город, страну, в тот же день. Но, как и предполагала, Картер не захотел отпустить меня. Я скиталась по глухим деревням Ирландии, а с большим животом это не так просто. Мне нужно было пристроиться куда-нибудь, чтобы родить. Малыш появился на свет в полевых условиях. Даже имя ему дала подходящее. Поднимая на него взгляд и с гордостью произношу. Рагнар. Но с маленьким ребенком на руках я была уязвима и беззащитна. Он настиг меня. А когда понял, что ребенок не от него, прохожусь ладонью по волосам. Думала, он убьет меня. Но, конечно, больше боялась за малыша. Такой ярости в глазах Картера мне не приходилось видеть. Избежать от него больше не удалось. А теперь он с двойным рвением хочет наказать Явора за клуб и за меня. Он ведь очень хотел сына, но даже эту мечту забрал белобрысый мальчишка. «Зачем ты оставила ребенка? Ты ведь прекрасно знала, от кого он». «Знала, Раймон. Мне почти 32 года. Я просто хочу быть счастливой женщиной. С Картером у нас не получилось завести детей. Несовместимость по группам крови. А потом он и вовсе свихнулся, и кроме страха и отвращения к этому человеку я больше ничего не чувствую. Сейчас он вообще шантажирует меня ребенком. На что бы ты пошел ради своих детей?» Раймон понимает меня, любой родитель на моем месте делал бы все, лишь бы обезопасить детей. «Я дам защиту и тебе, и твоему ребенку, но при одном условии». Произносит он спустя минуту, которая кажется мне вечностью. «Если обманешь, пеняй на себя, Кэйси». «Что ты от меня хочешь?» «Ты исчезнешь из жизни Явора, и он не должен знать, что это его ребенок. Будут нужны деньги, я дам». Но прекрати ломать жизнь парню. «Хорошо». Нервно сглотнув, соглашаюсь я. Для меня на первом месте безопасность сына. Я взрослый мальчик и со временем сам решит, что ему нужно. «Возле дома тебя ждет машина. Забери ребенка, и мои люди отвезут тебя в Сан-Франциско. Там есть небольшой домик. Поживешь, пока я не разрешу ситуацию с Картером». Меня перехватило дыхание. «Спасибо». От услышанного сердца в груди начинает сходить с ума надежда на то, что я наконец-то вырвусь из рук Картера, болезненно пульсирует в моей голове. «Спасибо тебе. Я исчезну, обещаю». Между нами повисает неловкое молчание. Раймон не отвечает, все слова уже сказаны. Я хочу пойти обнять его, однако глушу неуместимый порыв благодарности. Вместо этого спешно накидываю пальто и, кивнув на прощание, выбегаю на улицу, где практически сразу замираю на месте. «О, вот так просто уйдешь. Не попрощаешься? Не поблагодаришь за лучший секс, что я подарил тебе?» В своей саркастичной манере тянет Явор, вынуждая меня обернуться назад и посмотреть на него. На голове взъерошенная копна белых волос. Стоит в одних спортивках, а на голое тело накинуто лишь пальто нараспашку, демонстрируя мускулистый торс. Просто ходячий тестостерон. Даже от одного его вида внизу живота затягивается тугой узел, провоцируя бабочек устроить саботаж. Но ему об этом знать не обязательно. «Это просто секс, малыш». Посылаю воздушный поцелуй, собираясь спуститься, когда его рука дергает меня, и я впечатываюсь ему в грудь. «Ты уйдешь, когда я позволю». Он выдыхает, густое облако дыма мне в лицо, и я начинаю раздраженно кашлять и размахивать руками. «Кэйси уйдет сейчас». Голос Раймона звучит, как раскал грома. «Дам вам минуту попрощаться». И оставляет нас одних. «Попрощаться? Далеко собралась?» Интересуется Явор, выгибая бровь. Нежно прикасаясь к его губам и слегка захватываю их, прежде чем отстраниться. А секс и правда был хорош. В то же мгновение он впивается в мои губы, выбросив недокуренную сигарету. Резко запуская пальцы в мои волосы, грубо врывается в рот языком и истязает его. Проникает как можно глубже, будто он голодный. И ночью не драл меня во всех позах. Переключается на подбородок и терзает его укусами. Смягчая поцелуями и разливая по моему телу томящую сладость. Не могу остановить его, да и не хочу. Но я должна. И так задержалась непозволительно долго. «Не скучай без меня, малыш», — шепчу ему в рот и прикусываю нижнюю губу. Я всегда с легкостью выкручиваюсь на любой ситуации и переворачиваю игру в свою сторону. Какой бы мужчина передо мной ни стоял, у меня всегда возведена стена, не позволяющая дать слабину. Но с этим блондином все иначе. Он игрок и не менее искусный, чем я. Видит все трещины и проскальзывает туда, как змей. Вытаскивая мои темные желания наружу.